Глава первая. Держи великий образ, и поднебесное к тебе придет. Краткая история Китая и китайской мифологии. Эпиграф. Начало жизни положено небом, а поддерживать жизнь вверено людям. Всякий, умеющий поддерживать порожденное небом и не причинять этому зла, зовется сыном неба. Он должен сохранять в целости все то, что породило небо. Потому-то и появились чиновники. Их задача – сберечь природу и назначение человека. Пересказ Чунь-Цю, древнейшей китайской хроники. Первые люди в Китае, как показали данные археологических раскопок, появились около 500 тысяч лет назад. По всей вероятности, они были выходцами из Западной Азии. А первые культуры на китайской территории сложились в эпоху неолита. Культура Яншао в излучине реки Хуанхэ в районе Лёсового плато возникла приблизительно 6 тысяч лет назад, чуть моложе – около 4 тысяч лет назад. В нижнем течении Янцзы сформировалась культура Луньшань. Именно комбинация этих двух культур, возникших в бассейнах великих рек, подобно другим цивилизациям древности, и стала тем зернышком, из которого произрос Китай. Согласно конфуцианской традиции, прародителями китайцев были первопредки Фуси и Нюйва, которым наследовал первый земледелец Шэнь Нун, а ему основатель китайского государства Хуанди, первый император. С Хуанди, как утверждает традиционная историография, начинается эпоха пяти императоров. Это сам Хуанди, Джуаньсюй, Ку, образцовые правители Яо и Шунь. Шунь передал трон усмирителю потопа Ююю, а когда тот умер, люди пожелали видеть правителем его сына. Так в Китае появилась первая правящая династия – Ся, которой открывается эпоха трех династий – Ся, Шан-Инь и Джоу. Многие исследователи склонны считать династию Ся легендарной, поскольку никаких фактических доказательств ее существования не обнаружено. Известна только генеалогия правителей. А вот реальность следующей династии, Шань-Инь, не подлежит сомнению. Сохранились многочисленные надписи этой эпохи на гадательных костях. А в 1950 году в провинции Хэнань в ходе раскопок было найдено древнее городище, как удалось установить, столица царства Шан. Культура Шан-Инь была культурой бронзового века. Из бронзы отливались сосуды, служившие для жертвоприношений предкам, оружие и некоторые инструменты. Именно в эту эпоху в Китае начал складываться культ предков, оказавший столь значительное влияние на китайскую культуру. Историки и этнографы уверены, что связь живых с умершими родичами была стержнем всего общественного уклада шанцев. В ту эпоху считалось, что мир мертвых устроен точно так же, как и мир живых, а положение каждого усопшего предка определялось его местом на родовом древе. Имелся общий верховный предок – Шанди, но он успел настолько отдалиться от мира живых, что почти не вмешивался в людские дела. Имелись также старшие предки, утратившие личные имена и превратившиеся в своего рода символы. Но почитание предков при этом выливалось в настоящие празднества, сходные с греческими Дионисиями, например, и сопровождалось оргиастическим разгулом и человеческими жертвоприношениями. В 1027 году до нашей эры царство Шан-Инь пало под натиском племени Джоу, западного соседа шанцев. Царь побежденных, Иньский Цзэ или Тиран Цзэ, полулегендарных исторических хроник, покончил с собой, и к власти в Китае пришла династия Джоу. Верховный правитель джоусцев именовался сыном неба – Тяньцзы. Этот титул китайские императоры сохраняли за собой вплоть до 1912 года, когда отрекся от престола Пу И, последний император династии Цин. В эпоху Джоу произошло событие, имевшее важнейшее значение для китайской культуры. Джоусцы отказались от человеческих жертвоприношений и аргоистических культов и провозгласили основной доблестью человека его добродетель. По мнению исследователей, династию Джоу можно считать основоположницей китайской цивилизации, поскольку именно в ту пору сложились основные государственные институты и нравственные ценности китайской культуры. Империя Джоу просуществовала сравнительно долго, не менее 3 столетий. Но к 7 веку до нашей эры эта империя оказалась фактически раздробленной на многочисленные царства, которыми управляли в основном ближайшие родственники первых джоуских царей. Этот период китайской истории получил название эпохи разделенных царств, а в 481 году до нашей эры настала эпоха борющихся царств. Столь точная дата связана с тем, что 481 годом заканчивается древнейшая китайская летопись весны и осени – Чунцю, повествующая о легендарных событиях незапамятных времен. И от окончания этой летописи принято отсчитывать фактическую историю Китая. Эпоха борющихся царств, помимо непрерывных военных походов, знаменательна тем, что именно в этот период, или немногим ранее, жили и проповедовали свои учения великие родоначальники важнейших китайских идеологий – Конфуций и Лао-цзы. Несмотря на все различия между конфуцианством и даосизмом, их объединяет тот факт, что эти сугубо китайские вероучения, собственно, и сформировали китайский взгляд на мир. Взгляд, которого Китай придерживался на протяжении тысячелетий и во многом придерживается по сей день. Среди борющихся царств постепенно возвысилось царство Цинь. Не нужно путать его с поздней династией Цин, подчинившая себе все остальные. Правитель Цинь взял себе титул Хуанди, который принято переводить на другие языки как император. В историю этот правитель вошел под именем Цинь Шихуанди, то есть первый император Цинь. При нем Китай окреп в военном и экономическом отношении, действительно стал поднебесной империей и государством в центре мира. Термин «срединное государство» или «джунго» возник в эпоху разделенных царств. А вдоль северных рубежей страны началось строительство грандиозной стены, позднее получившей название Великой Китайской. Кроме того, Ши Хуанди печально знаменит тем, что при нем были официально запрещены бесполезные книги, в том числе философские трактаты и исторические хроники. И в 213 году до нашей эры состоялось сожжение книг, из-за чего многие источники по истории и культуре, в том числе по мифологии Китая, оказались безвозвратно утраченными. Империя Цинь рухнула под бременем внутренних проблем. Ее сменила династия Хань, правление которой продолжалось 400 лет. В эту эпоху сложились основы имперского правления, остававшиеся незыблемыми до 20 века, и сделалась очевидной роль культуры в единении китайского народа. При династии Хань была восстановлена в правах архаическая мифология, правда в ее конфуцианском, рационализированном варианте. Самого Конфуция обожествили, а даосизм получил государственное покровительство. Ханьский император У Ди, например, настолько поддался влиянию даосов, что снарядил несколько экспедиций на поиски эликсира бессмертия. Неожиданным для династии итогом этого покровительства стало возникновение на западе страны своеобразного даосского теократического государства в государстве, которым управлял патриарх, передававший власть по наследству внутри рода. Даосская теократия просуществовала в материковом Китае до 1930-х годов. Эпоха древних империй в Китае завершилась падением династии Хань, новым раздроблением страны на мелкие царства, самым сильным из которых было царство Вэй, и вторжением кочевых племен гуннов – Сюнну. В 308 году вождь Сюнну Ли Юань провозгласил себя императором Северного Китая. На юге Поднебесной продолжали соперничать между собой многочисленные царьки и удельные князья. Удивительным образом эта эпоха перемен совпало с проникновением в Китай буддизма. Первое тысячелетие нашей эры. С его эсхатологией и учением об избавлении от страданий. Семена буддизма упали в благодатную почву раздробленной, сотрясаемой междоусобицами страны. Пожалуй, в более спокойное время буддизм и народное учение мог бы встретить решительное сопротивление со стороны конфуцианства и даосизма. В сложившихся же обстоятельствах буддизм оказался единственной чужеземной идеологией, сумевшей глубоко внедриться в Китай и прижиться там. Мало того, буддизм по прошествии времени стал важной составной частью местных верований и государственных институтов. Эти смутные времена, то есть первые столетия нашей эры, та эпоха, когда закладывались основы культурно-исторической общности, которую принято называть дальневосточной цивилизацией. Именно в этот период возникли первые государства на соседних с Китаем территориях, на Корейском полуострове, во Вьетнаме и Японии. И влияние Китая на эти территории никем не оспаривалось. Соседи заимствовали китайские традиции и перенимали китаизированный буддизм. Вот почему выдающийся британский историк и философ Арнольд Тойнби рассуждал о существовании в Юго-Восточной Азии общей синской цивилизации. Новое объединение Китая произошло в VI веке и ознаменовалось воцарением династии Суй, которая, впрочем, достаточно быстро уступила престол династии Тан. При Тан, как утверждали китайские историки той поры, в Китай словно вернулся Золотой век. Однако он был недолгим и сменился очередным периодом раздробленности, известным в истории как период пяти династий и десяти царств. Следующий Золотой век, уже при династии Сун, закончился вторжением монголов, ханы которых Чингис и Хубилай присоединили Китай к своим владениям, простиравшимся от Тихого океана до Днепровских степей. Хубилай стал основателем династии Юань, которая правила в Китае с XII по XIV век. При монголах конфуцианская идеология пришла в упадок, в Китай проник ламаизм, оставшийся, впрочем, маргинальным вероучением. Зато бурно развивалась народная литература, вобравшая в себя многочисленные мифологические и фольклорные сюжеты. Монголам наследовала династия Мин, родоначальник которой Хань Шаньтун объявил себя земным воплощением Будды, грядущего Майтреи. Именно в правлении династии Мин были написаны романы, получившие наименование классических, составившие золотой фонд китайской литературы и опиравшиеся во многом на фольклорные и мифологические сюжеты. Речные заводи Ши Най Аня, Троецарствие Ло Гуанч Жчуна, Путешествие на запад У Чэнь Эня, а также свод новелл Пу Сун Лина, Странные истории из кабинета неудачника. Последней императорской династией Китая стала династия Цин, пришедшая к власти в середине 17 века. Эта династия была чужеземной, маньчжурской, варварской. По происхождению и потому всячески стремилась доказать свою укорененность в китайской культуре. При Цин Китай фактически законсервировался с точки зрения культуры и идеологии. Завет Джуанцзы о Поднебесной, которую надлежит спрятать в Поднебесной, превратился в основополагающий принцип государственной политики, благодаря чему иностранные исследователи долгое время не могли разглядеть за ширмой конфуцианского по духу культа живую религиозно-мифологическую традицию. Века 19 и 20 обернулись для Китая серьезными социально-экономическими потрясениями. Колониальные войны, две революции, японская агрессия, правление Мао Цзэдуна. Однако религиозно-мифологическая традиция продолжала существовать вновь и вновь, доказывая свою живучесть. Пожалуй, именно она является той поднебесной в поднебесной, о которой говорил Джуанцзы. Сегодня в мире применительно к экономике Китая популярна метафора «спящий дракон пробуждается». Что касается мифологии, в широком смысле слова, этот дракон в Китае не засыпал никогда. Основные источники сведений по китайской мифологии, особенно по ее архаическому и конфуцианскому периодам, это прежде всего сочинения так называемого конфуцианского канона, книга песен Ши Цзин, книга преданий Шу Цзин и примыкающая к ним иньская книга перемен И Цзин, а также каталог гор и морей, исторические записки Сыма Цяня, стихи поэта Цу Юаня, 3 век до нашей эры, записки о поисках духов Гань Бао. Среди других источников – даосские философские и алхимические трактаты, например, Баопу Цзы, Гэ Хуна, буддийские сутры и их народные переложения, Бянь Вэнь, классические китайские романы. Книгу песен по преданию редактировал сам Конфуций, который, по сообщению Сыма Цяня, сократил первоначальные 3000 песен до 305, убрав все, что нарушало благопристойность и чинность. Впрочем, в беседах и суждениях самого Конфуция говорится не о 3000, а о 300 песнях. Тоже утверждает в своем трактате и знаменитый конфуцианец Мо Цзы. Произведения, вошедшие в Ши Цзин, собирались специальными придворными чиновниками джоуского правителя Вана, синьженами, путниками или цюженами, глашатаями, а также подавались ко двору сановниками разных рангов. Это были фактические сообщения с мест о нравах народа, помогавшие принимать политические решения, совершенствовать обряды и исправлять ритуальную музыку. Многие песни Ши Цзин содержат обращения к божествам или представляют собой гимны, посвященные этим богам. Например, гимн государю Зерно. На основании этих обращений и гимнов стала возможной реконструкция некоторых архаических сюжетов китайской мифологии. Вообще большинство известных сегодня архаических мифов Китая, в отличие, скажем, от мифов Древней Греции, скандинавских или индийских, представляют собой именно реконструкции, так как связанного изложения этих мифологических сюжетов не сохранилось. Яркий образец подобной реконструкции – известная отечественному читателю книга профессора Сычуанского университета Юань Кэ «Мифы древнего Китая», в которой отрывочные сведения древних источников объединены в связанный рассказ, нередко, правда, приукрашенный авторской фантазией. В отличие от книги песен, книга преданий, тоже по легенде отредактированная Конфуцием, является прозаической. В ней немало сведений о легендарной истории Китая, правлении Яо и так далее. А также встречаются фрагменты мифов и героических сказаний. В 231 году до нашей эры книга преданий попала в число бесполезных сочинений, приговоренных императором Цинь Шихуанди к сожжению, но позже была восстановлена по уцелевшим спискам. Особый интерес для изучения китайской мифологии представляет каталог гор и морей, о котором впервые упомянул в своих исторических записках Сыма Цянь. Предание гласит, что каталог был выгравирован на 9 священных сосудах неким Во И, помощником героя Ю Я, который усмирил потоп. Философ Ван Чун, 1 век нашей эры, писал, что Юй и Во И поделили обязанности. Юй занимался усмирением вод, а И – записью сведений о различных вещах. Они побывали во всех землях, близких и далеких, за горами и морями, и все осмотрели, после чего составили каталог гор и морей. Не совершая ни дальних путешествий, у них ничего бы не вышло. По составу каталог четко разделяется на две части. Каталог гор или каталог 5 сокровенных гор и каталог морей, включающий в себя каталог земель за морями, каталог земель внутри морей и даже каталог великих пустынь. В этих разделах описываются всевозможные чудесные животные, птицы, рыбы и растения. Рассказывается о деяниях желтого предка Хуанди и других первопредков, А также упоминаются другие мифологические сюжеты, чаще всего вскользь. Подобный свод мифологии для древнекитайской литературы является несомненной редкостью. Недаром каталог «Гор и морей» считается сегодня сокровищницей мифологии, с которой могут сравниться только стихотворные «Вопросы небу» древнего поэта Цуй Юаня. Что касается поздней мифологической традиции Китая, так называемой синкретической мифологии, здесь основными источниками сведений являются, помимо литературных сочинений и словарей, источники наглядные, то есть народные картины, существовавшие в двух видах – бумажные лики для жертвоприношений, изображавшие богов и предков, и поздравительные открытки, которые было принято дарить на Новый год и которые своими сюжетами, зачастую именно мифологическими, символизировали благие пожелания дарителей адресатам. Краткая хронология легендарной и фактической истории Китая. До нашей эры. Около 500 тысяч лет. Древнейшие следы человека на территории Китая. Провинция Шэньси. Около 300 тысяч лет. Синантроп. Пекинский человек. 5 тысяч лет. Культура Яншао. Равнина Хуанхэ. 3 тысячи лет. Культура Луншань, провинция Шаньдун. 2698-2598 годы правления первого императора Хуанди. 2356-2255 годы правления мудрого Яо. Начало второго тысячелетия до нашей эры. Династия Ся. Второе тысячелетие до нашей эры. Династия Шан-Инь. Период с 11 по 8 века. Царство Джоу. Период с 8 по 6 века. Эпоха разделенных царств. Период с 7 по 6 века. Время жизни Лао-Цзы. 561-479 годы жизни Конфуция. Кун-Цзы. Период с 5 по 3 века. Эпоха борющихся царств. 221 год. Объединение Китая под властью династии Цинь. 213 год. Сожжение книг и казнь конфуцианцев императором Цинь Шихуанди. 3 век. Экспедиция императора Цинь Шихуанди на поиски островов бессмертных. 206 год. Династия Хань. 195 год. Первая жертва Конфуцию как государственному божеству. Около 145-го, около 86-го годов. Годы жизни Сыма Цяня, автора первой исторической хроники Китая, исторические записки. Наша эра. Первое тысячелетие распространения буддизма на территории Китая. Второй век. Восстание желтых повязок и создание теократического государства даосов. 220-265 года. Эпоха Троецарствия. 5 век. Возникновение буддийской школы Цзинту. 402 год. Первый на территории Китая коллективный обряд поклонения Будде Амитабхе. 6 век. Прибытие в Китай Бодхидхармы, основоположника Чань буддизма. 618-907 года. Династия Тан. 842-845 года. Массовые преследования буддистов, закрытие монастырей. 907-960 года. Период 5 династий и 10 царств. 960-1124 года. Династия Сун. 10 век. Установление общегосударственного культа Юйди. 12 век. Канонизация восьми бессмертных. 1279 год. Завоевание Китая монголами. Основание династии Юань. 1281 год. Указ Хубилая о сожжении даосских сочинений. 1369 год. Воцарение династии Мин. 15 век. Строительство храма «Небо» в Пекине. 1644-1912 года. Династия Цин. 1949 год. Образование Китайской Народной Республики.